Часть первая. Умные против дураков. Империи будущего — это империи интеллекта. Уинстон Черчилль. Учение свет, а не учение тьма. Народное. Если человек здоров, если человек не стар, если у него нормальная семья, и если к нему приходит волшебник. Что первонаперво попросит у волшебника этот человек? Правильно, угадали, не мира во всем мире, не бессмертие, не умение летать. Деньги. Это первое, что придет в голову. Потому что деньги — это возможность не ходить на работу, поскольку для абсолютного большинства землян работа не радость, а лишь насущная необходимость получить средства на жизнь, причем необходимость, не обеспечивающая не только сбычи мечт, но зачастую и более элементарных потребностей. Деньги — это возможность доставить себе радость с помощью предметов, которые можно купить. Поскольку человек уже давно существо не столько природное, сколько искусственное, обитающее в искусственной среде, он радует себя искусственными предметами. Даже наша пища практически целиком искусственна. А кто с этим не согласен, пусть посидит на какой-нибудь натурной диете, попробует сыроедение, откажется от консервов, сыра, сахара, уксуса, термообработки и перейдет на сырое мясо и корешки. От денег еще никто не отказывался. Другое дело, что работать за них не каждый готов. Но эти рассуждения не для Обломовых. Это рассказ для тех, у кого достаточно ума согласиться с тем, что деньги в нашей жизни являются основой основ. И кто готов ради них, фигурально выражаясь, идти по головам. Наверняка кому-то эта фраза покажется чересчур сильной и неприятной, поэтому мне придется сейчас развернуть и доказать ее. Чтобы подрастающее юношество точно знало, к чему оно должно готовиться, если хочет прожить жизнь достойно.